Гейльбром и другие. Не менее упорно держалось за свои старинные права и швабское имперское рыцарство, по существовавшим законам подчинявшееся империи, а не князьям, и сохранявшее известную самостоятельность. Вюртемберг выделялся среди других немецких княжеств своей конституцией, согласно которой власть герцога была ограничена в пользу сословий. Герцог не мог издать ни одного закона и не имел права решиться ни на одно серьезное мероприятие без согласия Ландтага, а в перерывах между его редкими заседаниями Большого и Малого Совета, так называемого Совета 11. В сущности, вся действительная власть, дарованная Конституцией, давно сосредоточилась в руках Малого Совета, представителей узкой патрицианской верхушки. Как ни ничтожны и независимы были эти люди, привыкшие во всем угождать прихотям своего государя, вюртембергские герцоги постоянно ощущали конституцию как досадное препятствие на пути к абсолютной власти. Ландтаг ограничивал их в деньгах. Согласно конституции, сословия должны были сохранять все преимущества протестантской религии в Вюртемберге, этом оплоте протестантизма среди сильного католического окружения, особенно в том случае, если правитель страны почему-либо изменял свою религию. Из вюртембергских законов следовало даже, что если князь нарушит конституцию, подданные имеют полное право восстать. Главный герой романа Фейхтвангера – придворный финансист вюртембергского герцога Карла Александра, годы правления 1733-1737, еврей Зюс, является историческим лицом. Благодаря документам процесса против Зюса сохранилось довольно много сведений об этой любопытной и незаурядной личности. Несколько раз она привлекала внимание биографов и писателей. В частности, известно, что сам Фейхтвангер пользовался биографией Зюса, написанной Циммерманом в 1874 году. Исторический Йозеф Зюс Оппенгеймер родился в 1692 году в Гейдельберге. Его мать, красавица Микаэла, была женой из Сахара Зюскинда Оппенгеймера, мелкого торговца и директора странствующей труппы актеров. Целый ряд свидетельств, однако, говорит о том, что Зюс – плод связи молодой Микаэлы с имперским фельдмаршалом фон Гейдерсдорфом. Во всяком случае, протокол предварительного следствия неоднократно называет Зюса бастардом фон Гейдерсдорфа. Известно, что Зюс получил хорошее для своего времени воспитание, и согласно традициям влиятельной еврейской семьи Оппенгеймеров, стал подвязаться в качестве финансиста при различных немецких дворах. Его знали во Франкфурте, Амстердаме, Праге, Вене, при Курпфальцском дворе и в Гессен-Дармштадте. Он приобрел уже очень значительное состояние и располагал кредитом в 100 тысяч гульденов, когда летом 1732 года был представлен принцу Карлу Александру Вюртембергскому, тогдашнему правителю Сербии и имперскому генерал-фельдмаршалу. Зюс приобрел его доверие настолько, что в том же году стал его управляющим по финансовым делам. Вскоре после этого правящий вюртембергский герцог Эбергард Людвиг объявил своего родственника по боковой линии Карла Александра официальным наследником, а затем, хотя и с большими колебаниями, его признали сословие. Дело в том, что на австрийской имперской службе Карл Александр принял католичество, и это вызвало опасения у представителей вюртембергского ландтага. Однако Карл Александр в том же 1732 году обязался свято сохранять все привилегии протестантизма в Вюртемберге и свободы, дарованные Конституцией. В 1733 году, после смерти Эбергарда Людвига, новый герцог торжественно въехал в столицу страны Штутгарт. Очень скоро герцогу стали мешать принятые им на себя обязательства. Честолюбивый Карл Александр стремился набрать большую постоянную армию и расширить границы страны. Сословия давали ему на это средства очень туго и всячески препятствовали нарушению мира. Герцог мог осуществить свои планы и мечты о власти только вопреки Конституции. Зюсс скоро стал придворным финансистом и первым доверенным лицом герцога, а в сущности некоронованным правителем страны. В добывании средств на герцогские затеи и планы